Мария Христина охотно согласилась на более поспешное исполнение этого плана, и через несколько дней большие пергаментные листы мрачного контракта, по которому принц де Ассизи должен был принять одно только имя короля, правление же должно было сосредоточиться лишь в руках матери королевы, были надлежащим образом подписаны, засвидетельствованы министрами, по всей форме сообщены архиепископу мадридскому и тогда сданы в большой архив королевского дома. Изабелла приняла это событие, совершавшееся по требованию политики и внешней необходимой формы, без малейшего знака одобрения или участия. Она, по-видимому, смотрела на предстоявшую ей перемену жизни как на неизбежное зло, спокойно и хладнокровно, а к своему жениху была так же приветлива, как к Нарвайцу, Маттео и Фульдженчо. В одно и то же время младшая сестра королевы принцесса Луиза была помолвлена с герцогом Антоном Монпансье, так что в скором времени мадридскому двору предстояло праздновать две свадьбы сразу, с небывалой еще пышностью, блеском и увеселениями всякого рода. Юная королева и принцесса быстрыми шагами приближались к тому дню, который считается прекраснейшим в жизни каждой женщины. Для этих же двух коронованных сестер он должен был иметь ужасное значение. Глава 21. Хрустальная зала Санта-Мадре. Принц Франциско де Ассизи добился того, чего желал. Он получал королевскую корону и порфиру. В скором времени он вступит на престол и тогда получит возможность беспрепятственно удовлетворять все свои желания. Любил ли он королеву? Этот вопрос менее занимал маленького, отжившего принца, чем тот, когда он опять увидится с графиней Генуэзской, которая после разлуки, нескольких месяцев, внезапно явилась перед ним и опять увлекла, опьянила его своими неотразимыми чарами. Божественная Юлия была расчетливая женщина, вдруг представшая перед ним в маскараде. Это страшная сирена, отравившая молодость принца, которая, как мы узнаем, была уже виновницей скудного развития его, теперь снова в союзе с иезуитами увлекла жениха королевы в бездну. Эта Айя не оставляла ослепленному принцу ни одной ясной чистой мысли. Она более чем когда-либо несла на своих пышных, прекрасных плечах всю тяжесть ответственности за позднейшие безнравственные отношения, потому что если бы королева нашла в принце здорового, пламенного, отвечающего на ее страстность супруга... Но не будем забегать вперед. Роковой день, когда была совершена помолвка, подходил к концу. Вечерний мрак спускался над мадридским дворцом и над улицами обширного оживленного города. Молодая королева по окончании парадного обеда среди блестящего кружка задумчиво и печально сидела в кресле в своем будуаре, маркиза де Бевиль стояла в глубине комнаты. Она знала, что мучила ее госпожу, что терзало ее душу. Изабелла с тоской думала о разлученном с нею прекрасном дворянине. Образ Серано не давал ей покоя. Еще сегодня этот образ вдруг предстал перед ней в то время, как она положила свою маленькую мягкую ручку в дряблую руку своего кузена, который скоро должен был сделаться ее мужем. «О, если бы это была рука Франциско!» — подумала она. Тот, кто сидел подле нее, действительно был Франциско. Но не тот возлюбленный Франциско, который отправлялся в Бургас, а она, изнывая в тоске по нему, должна была весело улыбаться. Ее статс-дама была счастливее ее. Маркиза сегодня за столом увиделась со своим остроумным милым Олоцагой. Королева же должна была томиться.